Глава 55. Бывшая оперативная база Иммари в Сеуте, Северное Марокко. В гавани Дэвид осмотрел имеющиеся суда. Уйма рыбацких баркасов, но только парочка моторных яхт. Какие же тут приоритеты, пытался прикинуть Дэвид. Запас хода или скорость? В идеале и то, и другое, но в какой пропорции? Вот стоит яхта «Сансикер-80», Дэвид стал вспоминать ее характеристики. Он сам размышлял о покупке такой же пару лет назад. Длина 24,5 метра, крейсерская скорость 24 узла, а то и все 30, подумал он. Запас хода где-то 350 морских миль. Но в конце причала высилось настоящее пугало, 40-метровый «Сансикер». Если повезет, в заднем отсеке у него даже найдется мини-подлодка. «Берем большую моторную яхту», — кивком указал он Камау. Пару минут спустя 40-метровая яхта уже выходила в Средиземное море навстречу пылающему в ночи круизному лайнеру. Руки и ноги Кейт начали уставать. Она с трудом удерживала голову над водой. Корабль продолжал дымиться, каждые несколько секунд изрыгая в воду горящие раскаленные обломки, грозившие утопить ее. Но деваться было некуда. Над водой пылала широкая стена огня, держа их в заточении в узком кольце чистой воды у самых бортов корабля. Все тело у Кейт ныло. Легкие пылали от каждого вздоха. Шоу поплыл за каким-то предметом, плавающим обломком, и отбуксировал его Кейт и троим остальным. «Хватайтесь. Придется переждать огонь, а потом поплывем к берегу». Дэвид вглядывался в замерший круизный лайнер, который пылал на воде, словно лесной пожар. Судно понемногу обрушивалось внутрь. Время от времени в разных местах гремели взрывы. Топливные баки, питавшие турбинные двигатели, были пробиты. И топливо полыхало вокруг корабля ошеломительным полукругом. Люди прыгали со всех палуб, несомненно, некоторые навстречу смерти, и исчезали в воде по ту сторону полосы огня. Дэвид не видел, как они смогут оттуда выбраться. Плыть сквозь огонь казалось невозможно, как и пронырнуть под огненным полем. Уж больно оно было широкое. Оставалось лишь уповать, что Кейт пережила падение и ждет его по ту сторону. Спустившись в трюм, Дэвид осмотрел подлодку, открыл ее и проверил показания приборов. Кислорода нет. И что теперь? Ждать, пока пламя угаснет? А если Кейт вдруг ранена? Дэвид, что тебе нужно? Кислород. Кейт заметила что-то под водой за долю секунды до того, как оно сцапало Шоу и утащило под воду. Сначала Кейт подумала, что это акула или какое-нибудь иное морское чудовище, но тут Шоу вынырнул, отчаянно замахав руками, потянулся назад, нащупал край плавающего обломка и вцепился в него, что есть сил. Тварь вознеслась из воды, осыпая ударами туловище Шоу, впечатывая его обломок. Это оказался человек, как теперь увидела Кейт, притом невероятно сильный, бугрящийся мускулами. На нем была маска и несколько баллонов для воздуха на спине. Шоу бился отважно, вкладывая в удары всю силу до капли, но монстр был чересчур силен. Один из его ударов попал Шоу в лицо, а инерция заставила того стукнуться головой о твердую доску. Потеряв сознание, Шоу обмяк, а нападающий схватил и потащил его под воду. Кейт рванулась следом, вклинившись посередине, одной рукой толкнула маску аквалангиста, а второй схватила Шоу, пытаясь вырвать его из рук неприятеля. Монстр сорвал с себя маску. «Какого черта ты творишь?» «Дэвид». Кейт оцепенела. Эмоции переполнили ее. Конечности словно онемели, и она захлебнулась морской водой. Отпустив Шоу, Дэвид протянул руки к Кейт, посмотрел ей в глаза долгим взглядом и едва лишь открыл рот, чтобы что-то сказать, как кулак Шоу угодил ему в лицо, отправив Дэвида под воду. Шоу ринулся следом, но Кейт, не теряя головы, снова встряла между ними. «Мальчики, мальчики!» Она ладонями растолкала их в разные стороны. «Ты его защищаешь?» — вскинулся Дэвид. «Он спас мне жизнь», — парировала Кейт. «Он сбросил тебя за борт!» «Ну, это дело запутанное». «Хм, как скажешь», — уставился на нее Дэвид. «Мы отсюда сматываемся». Сняв один из баллонов со спины, он сунул его Кейт. «Возьми». «А с ними как быть?» — указала Кейт на Мартина, Чанга и еще одного ученого. «А они здесь при чем?» «Они идут с нами», — настойчиво заявила Кейт. Покачав головой, Дэвид принялся натягивать лямки акваланга Кейт на плечи. Увернувшись от него, она отплыла в сторону. «Я не брошу Мартина и остальных...» «Ладно, вы трое», — Вейл бросил ледяной взгляд на Шоу, — «можете воспользоваться баллоном коллективно». «Кейт, мне надо с тобой поговорить. Дело срочное», — подал голос Мартин. Он с трудом удерживал голову над водой. «Мне кислород не понадобится», — встрял европейский ученый. «Я могу плыть и без него». Все головы повернулись к нему. «Я очень хороший пловец», — пояснил он. Дэвид перебросил другой баллон Шоу. «Ладно, у вас тут целая комиссия собралась. Разберетесь как-нибудь». «А мы пошли». Он взял Кейт за руку. «Подожди», — остановила она его. «Мартин был ранен и болен. Возьми лучше его, Дэвид». «Нет», — он подплыл к ней. «Я не спущу с тебя глаз. Больше никогда». Кейт услышала стон Шоу где-то позади, но время для нее будто застыло. Она почувствовала, как кивает. «Ради бога!» — не выдержал Шоу. «Мартина возьму я. А вы заберите ученого. Все равно много кислорода он не потребует. А вы, — указал он на европейца, — наверное, справитесь самостоятельно». Европейский ученый нырнул под воду. Мартин было запротестовал, но Шоу сгреб его в охапку и нырнул. Дэвид надел маску на Кейт, и они тоже нырнули. Но женщина тут же выскочила обратно на поверхность. «Что еще?» — спросил Дэвид. «Чанг!» — Дэвид огляделся. Доктор Чанг подгребал к ним. «Я уж думал, вы меня бросите». «Он спас Мартину жизнь», — подумала Кейт. «Мы и не думали вас бросать». Она указала на Дэвида. «Возьмите его за руку». «Вы переоцениваете зону моего комфорта». «Ой, да бросьте!» Она схватила Чанга, а сама как можно крепче сжала руку Дэвида, и все трое нырнули. Первой очередью дышать воспользовалась Кейт, затем Чанг. Похоже, Дэвид нуждался в кислороде гораздо меньше, чем они двое. Ни Шоу с Мартином, ни европейца Кейт не видела. Казалось, пламя над головой будет тянуться вечно. Она посмотрела сквозь стекло маски наверх. Огонь над водой выглядел потрясающе. Ничего подобного она еще ни разу не видела. Красно-оранжевые цветы расцветали над водой, разворачивались и увидали, словно в покадровой съемке. Чанг болтыхался рядом с ней, изо всех сил зажмурив глаза. Должно быть, топливо попало в воду. Дэвид тащил их за собой. Он надел ласты, и теперь его мощные ноги толкали группу вперед сквозь воду. Вскоре огненное поле закончилось, и Кейт увидела над водой черноту ночи. Вейл направил их наверх, и Чанг, выскочив на поверхность, начал взахлеб хватать воздух ртом. Кейт заслонилась ладонью от россыпи ярких огней, ослепивших ее. Рядом с огнем дрейфовало еще одно судно — белая яхта с темными окнами высотой в целых 3 этажа. Кейт понимала, что наверняка существует какой-то морской термин вместо 3 этажей, но именно так для нее выглядела эта яхта, как 3-этажный белый кондоминиум с выдающимися спереди и сзади площадками палуб. Дэвид повлек их с Чангом к яхте. На кормовом трансе стоял огромный чернокожий мужчина. Наклонившись к воде, он схватил Кейт за обе руки и без труда поднял на судно. Женщина принялась выпутываться из лямок рюкзака, а африканец тем временем поднял Чанга за одну руку и поставил рядом с ней. Дэвид начал карабкаться вверх по лестнице. «Мы что, первые?» Африканец кивнул. Остановившись, Дэвид схватил маску Кейт и был уже на полпути вниз по лестнице, когда из воды вынырнула голова. Европейский ученый. «Двоих других не видели?» — окликнул его Дэвид. «Нет», — тот утер воду с лица. «У меня глаза были закрыты. В воде топливо». Казалось, он никак не может отдышаться. Кейт отчаянно хотела переговорить с Дэвидом, но его уже и след простыл. Он уже снова погрузился в черную воду. Потянулись секунды, казавшиеся часами. «Я Камау». Кейт обернулась к чернокожему Кейту Уорнер. Он удивленно вскинул брови. «Ага, я то и дело это вижу». Она снова отвернулась к воде. Вынырнула другая голова — Шоу. Мартина с ним не было. Кейт подошла к фальшборту. «Где Мартин?» «А его здесь нет?» Шоу резко развернулся в воде. Он испугался, решил, что тонет. «Я думал, он меня опередил. Я ни черта не видел», и он снова нырнул. Кейт воззрилась на стену огня. Если Мартин вынырнул посреди этого пекла, она ждала. Почувствовала, как ей на плечи накинули одеяло, пробормотала что-то в знак благодарности, не потрудившись посмотреть, кто о ней позаботился. Из воды выскочили две головы, и один человек подтащил другого к судну. Дэвид вытащил Мартина. Голова Грея оказалась сильно обожжена, он почти впал в беспамятство. Дэвид поднял Мартина на борт и уложил его на белую кожаную кушетку в салоне. Чанг, бросившись к Грею, начал осматривать полученные им травмы. Камао принес аптечку первой помощи, и Кейт принялась копаться в ней. Вода снова расступилась. «Ну что, он у вас?» — крикнул Шоу. «Да», — отозвалась Кейт. Как только Шоу ухватился за лестницу, Дэвид крикнул Камау: «Уводи нас отсюда!» Кейт и Чанг не отходили от Мартина, пока они перевязали ему голову как следует, и дыхание его не стабилизировалось. «Он поправится», — сказал Чанг. «Дальше я могу обойтись сам, Кейт». Взяв женщину за руку, Дэвид повел ее на нижнюю палубу, крепко сжимая ее бицепс ладонью. Кейт, мокрая как мышь, была совершенно измучена. Но вид Вейла, осознание того, что он жив, удивительным образом вдохновили ее, доставили невыразимый восторг. Закрыв дверь, Дэвид задвинул щеколду. «Нам надо поговорить», — не оборачиваясь, произнес он.